Джо Лансдейл. Солдатское житье. Перевод Анны Хромовой. У нас говорили, если податься на Запад и заделаться цветным солдатом, так там платят настоящими янковскими долларами. $13 в месяц, да еще кормежка и одежда. Я подумал, что это неплохая идея, потому как меня искали для суда Линча. Не в том смысле, что хотели, чтобы я веревочку подержал или там спел марочку гимнов. Нет, меня желали пригласить в качестве почетного гостя, гвоздя программы. Короче, мне собирались свернуть шею, как куренку для воскресного обеда. А я ведь ничего такого и не сделал, так поглазел малость. Иду я это себе по дороге нарубить хворосту, чтобы заработать 5 центов да баночку повидла в придачу. А там белая девушка белье развешивает после стирки. А девушка возьми да наклонись, а сквозь юбку возьми да выпятись попка. Аппетитная такая попка. А тут белый мужик, ее братец, углядел, что я пялюсь, и этот мой взгляд заполз ему взад и там подох. И так оно завоняло, что у него аж мочи не стал терпеть. И не успел я и глазом моргнуть, глядя, меня уже разыскивают за то, что я был дерзок с белой барышней, как будто бы я к ним во двор вломился и засунул лапу ей в задницу. А я ничего такого не делал, ну ведь всякий бы не отказался поглазеть на славную попку, когда есть такая возможность, это ведь только естественно, верно? Надо сказать, что мне за всю мою жизнь доводилось убивать и людей, и животных, и любиться с тремя китаянками за раз. Причем у одной из них была только одна нога, да и та в основном деревянная. Да чего там, я как-то раз даже мертвяка ел в горах на перевале. Хотя, спешу заметить, я с ним был не очень хорошо знаком, и он уж мне был точно не родственник. А еще я как-то раз выиграл в Колорадо состязание по стрельбе у нескольких довольно-таки прославленных стрелков. И все они были белые, но это уже другая история, не имеет никакого отношения к той, которую я рассказать-то собирался. И хотел бы добавить, что история-то истинная, как бог свят, и как и все прочие события, о которых я рассказываю. Вы уж извините. Старею я, видно. Иной раз возьмешься рассказывать историю, а там, глядишь, расскажешь совсем другую. Так вот, про что бишь я говорил-то. Узнав, что меня приглашают на линчевание, я взял папашину умеренный и здоровенный старый шестизарядный револьвер, который папаша держал в промасленной тряпочке под полом нашей хибары, и дал дёру так, что как будто меня зад подпалили. Я гнал своего бедного умеренно, пока он совсем не рухнул. Пришлось мне остановиться в деревушке неподалеку от Накадочеса и спереть себе другую лошадку. Вы не подумайте, что я вор какой, просто мне не хотелось, чтобы меня догнали и повесили, а то еще чего доброго отрезали мне кочерыжку и запихнули в рот. Ну, еще я курицу спер. Но ее у меня уже нет, я ее съел тогда же по дороге. Ну, как бы то ни было, я оставил свой умеренный тому мужику, у которого взял свежую лошадь и курицу, а еще оставил ему на верхушке столба от изгороди поломатые карманные часы и поехал дальше в Западный Техас. Путь был не близкий, так что мне не раз приходилось останавливаться, чтобы украсть еды или напиться из ручья и хорошенько накормить лошадку ворованной кукурузой. Через несколько дней я решил, что мне удалось оторваться от погони, и я тогда сменил имя. Раньше-то меня звали Вильфорд П. Томас, и это П в середине ничего не значило, просто П и все. Но теперь я решил назваться Нат Вильфорд, и по дороге тренировался это имя произносить. Я хотел, чтобы когда придется назваться, оно слетало у меня с языка, как все равно настоящее. И вот, по дороге туда, куда я ехал, наткнулся я на цветного парня, который облегчался в кустах, утирая зад листиком. Был бы я бандит какой, я бы мог тут же его и пристрелить прямо над кучкой и забрать его лошадь. Очень уж он был занят этим делом. Так занят был, что мне его скошенные глаза были видны аж оттуда, где въехал на холм, а это было все-таки далековато. Я порадовался, что ветер дует не в мою сторону, так что остановил свою краденую лошадь, подождал, пока он утрется листиком, и окликнул ее. «Привет, засранец!» Он поднял голову, улыбнулся мне, дотянулся до своей винтовки, что лежал на земле рядышком, и говорит. «Ты часом не пристрелить ли меня собираешься?» «Не», — говорю. «Подумал я, правда, спереть у тебя лошадь, да она, похоже, хуже моей, вдобавок спина у нее провальная и морда страшная». «Это точно», — говорит он. А еще она слепа на один глаз, и у ней шишка на спине, аккурат под седлом. Так и выпирает. Я ее захватил с собой, когда удрал с плантации. Она и тогда-то была не ахти, а теперь уж и подавно. Он встал, натянул портки, и я увидел, что мужик, он довольно рослый, в навехоньком комбинезоне и с большой черной шляпой с пером. Он стал подниматься на холм, где навстречу, и смотрю, протягивает руку, которой подтирался. Ну, я сделал вид, что не заметил протянутой руки, потому что мне показалось, что пальцы у него в чем-то коричневом. Как бы то ни было, мы с ним неплохо сошлись, а к вечеру нашли ручеек, он помыл руки и даже с мылом, который оказался у него в сидельной сумке, что меня изрядно порадовало. Мы сели и стали пить его кофе с сухарями. Мне предложить было нечего, кроме разговоров, но он и сам был болтун не из последних. Звали его Калин, но он предпочитал называть себя бывший домашний негр, да еще с таким видом, будто это что-то вроде генерала. И он еще долго рассказывал, как он добыл себе это перо на шляпу. Но все это в конечном счете свелось к тому, что он подкрался к ястребу, сидевшему на низкой ветке, и выдернул перо у него из хвоста. «Когда хозяин отправился воевать с этими янки, — говорил он, — я тоже поехал с ним. Я сражался наравне с ним, мне выдали серый мундир и новые штаны, и я самолично подстрелил никак не меньше полудюжины этих янки. «У тебя никак течь в черепушке?» — спрашиваю я. «Эти мятежники, они же нас угнетали». «Я домашний негр», — говорит. «Я с мистером Джеральдом вместе вырос, и я лично был не против пойти на войну вместе с ним. С ним и с его друзьями. Нас таких много было». «Да вас всех, наверное, в детстве головку уронили». «Не скажи, молодой хозяин и старый хозяин, они хорошие были». «Да только они тебя в рабстве держали», — говорю. «Ну и что? Может, я на то и родился, чтобы рабом быть. Они всегда цитировали что-нибудь в этом духе из Библии». «Ну так тем более, приятель. Мой папаша завсегда говорил, что эта книжка натворила больше бед, чем все цепи, дурные бабы и злые собаки вместе взятые». «Я молодого хозяина любил, как брата, если хочешь знать. Только убили его на войне-то. Прямо между глаз пулю влепили. Гляжу, а он уж мертвее пня». Я отрезал лоскут от его рубашки, омочил его в его крови и отправил домой вместе с письмом о том, как все вышло. А когда война окончилась, я некоторое время болтался возле плантации, но тогда все пошло наперекосяк, старый хозяин с хозяйкой померли, и я похоронил их на задах подальше от сортира и вверх по холму. И остались мы вдвоем с хозяйской собакой. Ну, пес-то был старый, как смерть. Уже и есть не мог как следует, так что я пристрелил его и отправился повидать большой мир, как называл его молодой хозяин. И тут я, как и ты, услышал, что правительство набирает нас, черномазых, в армию. А я сам по себе жить не умею, так что армия-то как раз по мне. Ну, а я, говорю, не люблю, когда мной командуют, зато люблю, когда мне платят. Про то, что меня повесить хотели, а армия кажется мне неплохим убежищем, я уж поминать не стал. И вот дня три спустя мы приехали туда, куда собирались, в форт Макевит, между реками Колорадо и Пикос. Там был на что посмотреть, в этом форте. Он был здоровый, не похож ни на что из того, что мне доводилось видеть прежде. Прямо напротив нас были черномазы в синих мундирах, которые выполняли упражнения в конном строю и так и сверкали на солнце. А уж солнце там было хоть отбавляй. Там, откуда я родом, тоже жарко, но всегда можно найти дерево, чтобы спрятаться в тени. А там спрятаться было негде, кроме как под собственной шляпой, разве что солнце за тучкой скроется. Но это ненадолго, не дольше, чем птичка пролетит. В общем, приехал я туда, в форт Макевит. Весь в мечтах и в паху зудит от долгой езды. Мы с моим новым приятелем сидели на лошадях, глазели на форт, на этих всадников, и смотрел все это очень горделиво. Наконец мы поехали в ту сторону. Нас привели к командиру, и мы с бывшим домашним негром предстали перед большим столом, за которым сидел белый по имени полковник Хэтч. У него были усы, как гусеница, и большие потные полумесяцы под мышками. Взгляд его был нацелен на муху, что сидела на бумагах, лежавших у него на столе. И уж так пристально он на нее смотрел, что можно было подумать, будто он врага выцеливает. Полковник говорит: «Значит, вы, парни, хотите записаться в армию цветных? Я так понимаю, потому что вы оба цветные?» Догадлив был этот Хэтч, ничего не скажешь. Я говорю: «Я хотел бы вступить в 9-й кавалерийский полк». Хэтч поглядел на меня и говорит: «Верховых негров у нас и так хоть отбавляй. Нам бы ходячих негров побольше для нашей распроклятой пехоты. Коли хотите, так я вас направлю прямиком туда. А мне чего-то не хочется в пехоту, тем более, если она распроклятая. Не по мне это». «Да у вас тут никого не найдется, кто бы лучше меня верхом ездил», — говорю. «Даже если вас считать полковник, а я уверен, что уж вы-то ездите как черт, не сочтите за обиду». Хэтч приподнял бровь. «Да ну». «Да, сэр. Я не хвастаюсь, потому как это истинная правда. Я на лошади могу ездить и верхом, и под брюхом. Захочу, она у меня ляжет, захочу, поскачет. А если она мне понравится, то я ее могу и в жопу отодрать. И от этого она так растает, что будет заваривать мне кофе и приносить тапочки. При условии, конечно, что у меня будут тапочки. Ну, насчет в жопу отодрать, это я, конечно, загнул, по остальное все правда». «Да я догадался», — говорит Хэтч. «Ну, а я лошадей драть не приучен», — говорит бывший домашний негр. «Зато я готовить умею и приборы столовой раскладывать. Я бывший домашний негр, я в основном двуколкой управлял». Тут Хэтч выбросил руку и прихлопнул таки ту муху. Он отлепил муху от ладони и стряхнул ее на пол. Рядом с ним на вытяжку стоял цветной солдат, он наклонился, поднял муху за сломанное крылышко, выкинул ее за дверь и вернулся к столу. Хэтч вытер руку об штаны. «Ну что ж», — говорит, — «давайте поглядим, что вы умеете, а что так, пустая похвальба». Неподалеку был кораль. в котором, заполняя его до отказа, бегал здоровенный вороной жеребец. Выглядел он так, будто жрет людей и срет потом вьюками из ихней кожи с ихними же костями. Когда я подошел к коралю, он покосился на меня этак не по-доброму, а потом, когда я зашел с другой стороны, он тут же развернулся, чтобы глаз с меня не спускать. О, уж он-то знал, что у меня на уме. Хэтч потеребил свой ус, обернулся и посмотрел на меня. Ну что, коли сядешь на этого коня и покажешь все, чем хвалился, так и быть, возьмусь вас обоих в кавалерию. Бывший домашний негр за повара сойдет. Я сказал, что умею готовить, говорит бывший домашний негр. Что я хорошо готовлю, такого я не говорил. Ничего, говорит Хэтч, нынешние наши повара и того не умеют. Они только и знают, что кипятить воду да сыпать туда еду. Репу в основном. Я перебрался через ограду. К тому времени четверо цветных кавалеристов поймали мне этого коня. Эта черная зверюга мотала их во все стороны, минут 20 у них ушло только на то, чтобы взнуздать и заседлать его. После этого они, так сказать, удалились с поля боя, причем двое из них хромали так, словно угодили ногой в канаву. Один держался за голову там, где его угостили копытом, второй, похоже, вообще удивлялся, как-то он жив остался. Жеребца они привязали к ограде, он подпрыгивал на месте, как девчушка со скакалкой, только малость повыше. «Ну, валяй, садись в седло», — говорит Хэтч. «А куда мне было деваться? Взялся за гуж». Вообще-то я не врал, когда говорил, что умею ездить верхом. Верхом я ездить умел. Умел я ей поставить лошадь на дыбы и уложить на брюхо, и заставить перекатиться на спину, и заставить ее горцевать, и что угодно. Но ведь этот жеребец, он же был свиреп, как смертный грех, и по всему было видно, что он меня не помилует. Как только я вскочил в седло, он тут же дернул башкой, привязанный к ограде, повод лопнул, и я вцепился в то, что от него осталось. Жеребец прыгнул, и небо обрушилось мне на голову. Ни один конь не мог прыгать так, как этот, и вскоре мы с ним уже пытались забраться на облака. Я уже небо от земли отличить не мог, потому как мы прыгали, скакали чуть ли не кувырком, и каждый раз, как конь касался земли, меня встряхивало от копчика до макушки. Я несколько раз вылетал из седла и едва не свалился с коня, но, однако же, держался на нем точно клещ на собачьих яйцах. Наконец он рухнул на землю, и ну кататься. Он придавил мою ногу к земле и перекатился прямо через меня. Кабы земля не была истоптана в пыль, мягкую и пушистую, как подушка, от меня бы ничего и не осталось, кроме мешка кровавых переломных костей. Напоследок конь еще пару раз поддал задом, так, для порядку, и сдался. Он пустился рысцой, сердито всхрапывая. Я наклонился к его уху и говорю: «И что, вот это все?» Он, похоже, обиделся, понесся прямиком на ограду и ударился об нее грудью. Я рыбкой вылетел из седла и приземлился прямиком на солдат, разметав их точно перышки. Хэтч подошел, глянул на меня сверху вниз и говорит: «Ну, жеребец тебя перехитрил, но верхом ездить ты умеешь. Так что вы с бывшим домашним негром записаны в полк вместе с прочими черномазыми кавалеристами. Завтра с утра начнем вас муштровать». Нас вместе с остальными рекрутами муштровали поначалу на плацу, потом рядом с фортом, пока, наконец, мы не стали выглядеть довольно-таки прилично. Мне выдали того самого вороного дьявола, на которого я садился. Я прозвал его Сатаной. На самом деле не такой он был бешеный, как я сначала подумал. Он был гораздо хуже, и каждый раз, как ты на него садился, приходилось быть начеку и держать ухо востро, потому что в глубине души он все время подумывал о том, как бы тебя убить, и если зазеваться, он поначалу принимался вести себя так рассеянно, как будто облачком любуется, а потом вдруг поворачивал башку и кусал тебя за ногу, если только мог как следует выгнуть шею. Как бы то ни было, время шло, мы упражнялись на плацу, приятель мой готовил, и хотя выходило у него не так уж вкусно, это все же было лучше, чем ничего. Короче, это была славная жизнь по сравнению с тем, чтобы быть повешенным, и мы как-никак чувствовали себя свободными, уважаемыми людьми. Я с гордостью носил свой мундир и красовался на лошади с таким же несгибаемым видом, как чучело, насаженное на палку. Ничего особенного мы не делали. Так, патрулировали помаленьку, высматривали диких индейцев, которые нам так ни разу на глаза и не попались. Исправно получали свои $13 в конце месяца, которые, впрочем, стоили не больше резаной бумаги. Потратить их было все равно негде. Потом в одно прекрасное утро все переменилось. И не сказать, чтобы к лучшему, если не считать того, что бывший домашний негр сумел-таки приготовить довольно приличный завтрак. И лепешки удались на славу, и в глазу ни желтки не полопались, и бекон не пригорел, и никого не стошнило. В те времена Хэтч обычно выезжал на патрулирование вместе с нами, потому как, подозреваю, правительство втихаря все равно считало, что мы всего лишь толпа бестолковых негров, которые того гляди разбегутся воровать арбузы, или напьются и перестреляют друг друга, или примутся распевать спиричуэлсы, трахая лошадей в задницу. Ну, это уж я сам виноват, надо же было такое сболтнуть в первый же день, как я явился в полк. Нам всем не терпелось доказать, что мы сами по себе, без белых, тоже чего-то стоим. Хотя, надо сразу сказать, Хэтч был хорошим солдатом. Он всегда скакал впереди, а не прятался за солдатскими спинами. И к тому же он был вежлив. Мне случалось видеть, как он уходил от костра в темноту, только чтобы пернуть. Не всякий может сказать о себе то же самое. Хорошие манеры на фронтире не так часто встретишь. Теперь-то в армии говорят, что мы, дескать, были великолепной командой, но поначалу-то они так не думали. Надо сказать, что большая часть армии в любое время, будь то пехота или кавалерия, не так уж хороша. Некоторые из наших ребят не знали даже, где у лошади голова, где жопа. Это видно из того, как они садились на лошадь. Повисят на стремени и, наконец, оказываются лицом к хвосту лошади. Но со временем все как-то пообтерлись, хотя, надо сказать, может, оно и нескромно звучит, но я там был лучшим всадником из всех. А сразу за мной был бывший домашний негр, поскольку у него имелся приличный опыт. Черт, да ведь он же на войне побывал, так что опыт у него в определенном смысле было больше, чем у любого из нас. Да и на коне он смотрелся неплохо. Он был рослый и все время держался на вытяжку, как будто ему в любой момент могут велеть поднести поднос или подать пальто. Единственные боевые действия, которые нам пока что довелось повидать, это когда мужик по имени Резерфорд сцепился с парнем, которого звали Колючий куст. Это не я его так назвал, скажите спасибо его мамочке. И они подрались из-за оладушка. А пока они дрались, полковник Хэтч подошел и съел от оладушек, так что все это было впустую. Но в тот раз, про который я рассказываю, мы поехали искать индейцев, чтобы их попугать. Не нашли, бросили искать то, чего не можем найти, и остановились передохнуть на бережку ручья, потому что там была тень от целой рощи деревьев, которые по тамошним меркам считаются большими, хотя в наших краях их назвали бы кустиками. Я был очень рад, когда мы остановились напоить лошадей и передохнуть малость. Полковник Хэтч, я так думаю, по правде говоря, был не меньше нашего рад ненадолго убраться в тенек. Уж не знаю, каково было ему, белому, командовать шайкой цветных, но его это, похоже, немало не заботило. Он, судя по всему, гордился собой и нами, ну и, конечно, нам это тоже было по душе. И вот, остановились мы передохнуть у ручейка. И тут Хэтч берет, подходит к нам с бывшим домашним негром, мы сидели у воды, но тут вскочили, встали на вытяжку, и говорит. Вон там, в стороне от ручья, растет кучка низкорослых дубов. И растут они там бестолку. Это будет ваша забота. Мы с остальными поедем напрямик вон туда, поищем оленей следы. Думаю, никто не будет против, если мы подстрелим пару-тройку оленей и притащим их в лагерь. К тому же мне скучно. Но нам нужны будут дрова, так что поезжайте-ка, срубите те дубки, попилите их и приготовьте их к отправке в форт. Сложите их тут под деревьями, а я, когда мы вернемся в форт, пришлю сюда людей с телегой и увезем дрова в форт, пока еще не стемнело. Не зря же я полковник, черт побери. Все время думаю наперед. «А ну, как вы не добудете мяса?» — спрашивает один из наших. «Ну, значит, окажется, что вы зря трудились, а я зря охотился. Ну, черт меня побери, я буквально минут пять назад видел в бинокль оленей. Здоровых, жирных оленей не меньше полудюжины. Они ушли за тот холм. Остальных я возьму с собой на случай, если наткнусь на неприятель. Ну и опять же, я не люблю сам свежевать дичь». «Я бы тоже поохотился», — говорю. «Обойдешься?» — говорит полковник Хэтч. «Ты мне тут нужен. На самом деле я оставляю тебя за главного. А если тебя укусит змея и ты помрешь, тогда, значит, за главного будешь ты, бывший домашний негр. С вами еще останутся Резерфорд, Билл, Райс и кое-кто еще. Я отберу. Как управитесь с дровами, поезжайте обратно в форт, а мы пришлем за ним телегу». «А как же индейцы?» — спросил Резерфорд, который околачивался поблизости. «Вот ты с тех пор, как сюда приехал, хоть раз индейцев видел?» «Нет, сэр. Стало быть, их тут и нету». «А вам их видеть доводилось?» — спрашивает Резерфорд у Хэтча. «Черт побери, еще бы. И они на меня нападали, и я на них нападал. Время от времени тут появляются любые индейцы, каких только можно себе представить. И Кайовы, и Апачи, и Каманчи. И больше всего на свете им хочется подвесить к поясу ваши кучерявые черные скальпы. Им ваши волосы кажутся забавными. Они говорят, что они похожи на бизонью шерсть. Потому вас и зовут солдаты-бизоны». «А я-то думал, это от того, что мы отважны, как бизоны», — говорю я. «Ну да, конечно», — говорил Хэтч. «В деле-то вас пока еще никто не видел, так что мнение о вас составить никто не мог. Однако мы тут никаких индейцев не видели давным-давно и сегодня тоже. Я начинаю думать, что они убрались из здешних мест. Однако мне уже доводилось думать так прежде. С этими индейцами никогда не угадаешь, особенно с каманчами или апачами. Они сперва ухватятся за что-нибудь, как будто это для них важнее всего на свете, а потом, глядишь, птичка в ней пролетела, они приняли это за знамение и разбежались». И Хэтч оставил нас размышлять про индейцев и бизонов и уехал вместе с остальными парнями, а мы остались стоять в тенечке, где было не так уж плохо. Первое, что мы сделали, когда они исчезли из виду, сбросили сапоги и залезли в воду. Я под конец вообще сбросил с себя всю одежу, хорошенько отмылся с куском щелкового мыла и оделся снова. Потом мы оставили лошадей на привязи в рощице у ручья, взяли мулы и инструменты, притороченные к его спине, захватили винтовки и пошли к тем дубкам. По дороге мы срубили пару молоденьких деревьев, очистили их от веток и изготовили нечто вроде волокуши, которую могли бы прицепить к мулу. Мы рассчитывали, что навалим на нее дров, отвезем их на муль до ручья, свалим там и приготовим к погрузке на телегу. Мы взялись за работу. Двое по очереди орудовали пилой, еще двое обрубали сучья, и один разрубал очищенные стволы так, чтобы их было удобно грузить на телегу. Мы болтали за работу, и вот Резерфорд говорит. Эти индейцы, некоторые из них хуже змеи, чего они только с людьми не вытворяют. Обрезают им веки, жарят над костром, яйца отрезают и все такое прочее. Ужас просто. Прям как некоторые мои знакомые южане, говорю. Мой хозяин и его семья были чертовски добры ко мне, говорит бывший домашний негр. К тебе-то они, может, и были добры, сказал Райс, бросив пилу. А все-таки ни лошади, ни дома они тебе не дали. С тобой-то самим обходились, будто с лошадью, да только ты чересчур туп, чтобы это заметить. Бывший домашний негр набычился, как будто собирался ринуться в драку. Я говорю, нечего, нечего тут. Это всего лишь разговоры. Я тут за старшего, если вы у меня передеретесь, мне влетит от Хэтча. А мне этого совсем не хочется, я такого не допущу. Райс сдвинул шляпу на затылок. Лицо у него было черное, как крепкий кофе. Вот что я тебе скажу, это чистая правда. Когда мне было 16 лет, я зарезал своего хозяина, изнасиловал его жену и сбежал на север. Боже мой, говорит бывший домашний негр, страсти какие. А еще я заставил его собаку сосать мне хер, говорит Райс. Чего, говорит бывший домашний негр. Да он просто дурака валяет, говорю я. Ну, насчет моего хозяина, того, что я сбежал на север, это правда, говорит Райс. Я бы его жену изнасиловал, да некогда было, а его собака меня не возбуждала. «Ну и пакость же ты», — говорит бывший домашний негр, который как раз обрубал сучья топором. «Согласен», — говорю я. Райс хихикнул и снова взялся пилить на пару с Резерфордом. Он снял рубаху, и мышцы у него на спине перекатывались под кожей, точно суслики, роющие нору, и поверх этих бугров виделись длинные широкие шрамы. «Знаю я такие шрамы. У меня их у самого бы их несколько. Это шрамы от бича». Билл, который складывал дрова в поленницу, говорит. «Индейцы, индейцы. Что толку их ненавидеть? Ненавидеть их за то, что они такие, какие есть, это все равно, что ненавидеть куст за то, что он колючий. Или змею за то, что она кусается. Они такие, какие есть, точно так же, как и мы такие, какие есть». «А что мы?» — говорит бывший домашний негр. «Да все мы, люди, ничего не значим. Весь мир — одна большая помойка, никто из нас ничего не значит, и какой смысл говорить, что один сорт людей лучше другого? Никто из них не стоит и громкого пука. Тяжко тебе в жизнь пришлось, а, Билл?» – спрашиваю я. «Я был рабом. Все мы были рабами», – говорю. «Ну да, но мне как-то это далось хуже прочих. Лучше, чем Райсу, но все равно. Я вот был в армии северян перед самым концом войны, когда в армию стали брать цветных. Я убивал и видел убитых. Короче, не было в моей жизни ничего такого, что заставило бы меня питать нежные чувства к людям, какие они не есть. Я даже бизонов убивал, только ради языков, чтобы продавать их богатеям. Мы вырезали языки, а шкуры и туши бросали гнить в прериях. Вроде как в наказание индейцам. Черт бы побрал этих бизонов. Тупые твари, и я убивал их ради языков, ради долларов. Но что это за люди? Кто так делает?» Мы проработали еще так около часа, и тут собачий ошейник, опять же, это не я его так прозвал, еще один из тех людей, кого оставил с нами Хэтч, говорит. «Сдается мне, у нас неприятности». По ту сторону ручья был проход между деревьями. И за ними была видна прерия и тот холм, за который несколько часов назад уехал Хэтч, и оттуда, из-за холма, бегом бежал Белый. Он был довольно далеко, однако же не требовал орлиного глаза, чтобы разглядеть, что он голый, как освежеванный кролик, и мчится во весь опор, а за ним, завывая и улюлюкая, несутся индейцы. Апачи, точнее сказать, почти такие же голые, как сам беглец. Четверо скакали верхом, а еще шестеро, насколько было видно, мчались за ним следом пешими. Судя по всему, они поймали его, раздели и отпустили бегать бегом, как оленя для забавы. Я так понимаю, что они, живя в прериях, где нет ничего, кроме кактусов да дичи, хватаются за любую возможность хоть как-то поразвлечься. «Забавляются», — сказал Резерфорд, подумавший о том же, что и я. Мы пару секунд так постояли, глядя в их сторону, а потом я вспомнил, что мы же солдаты. Я схватил винтовку и готов уже был выстрелить, но тут Резерфорд говорит. «Черт, отсюда в них не попадешь, далеко слишком, да и они тебя не попадут. Индейцы не очень хорошие стрелки». Тут один из бегущих апачей заметил нас, припал на одно колено и прицелился в нас из винтовки. Резерфорд раскинул руки и кричит. «Давай, давай, стреляй, язычник». Апач выстрелил. Резерфорд ошибся. Пуля попала ему прямо в переносицу, он так и рухнул с распростертыми руками. Когда он упал, бывший домашний негр заметил. Я так понимаю, они много упражнялись. Мы были на холме. Мы бросили мулы и помчались вниз, к ручью, где были привязаны лошади. Мы перешли мелкий ручеек вброд, залегли между деревьями и прицелились. Мы открыли огонь, как будто целая толпа погонщиков мулов разом принялась щелкать кнутами. Воздух наполнился дымом, и в нашу сторону тоже начали стрелять. Я поднял голову и увидел, что бегущий человек изрядно вырвался вперед, и его волосы и дружок между ног развиваются на бегу. Но тут один из всадников апачи нагнал его, наклонился с седла и огрел белого мужика по голове тяжеленной узловатой палкой, которая была у него при себе. Я увидел, как брызнула кровь, и человек рухнул на земь. Звук удара донесся до меня так отчетливо, что меня передернуло. Апач издал торжествующий вопль и помчался дальше, прямо на нас. Он приостановился, чтобы ударить себя в грудь свободной рукой, и тут я в него и выстрелил. Я целился в грудь, но вместо этого попал лошади в голову, и они оба рухнули на земь. Ну что ж, по крайней мере, я спешил этого язычника. Надо сказать, что про апачи можно говорить все, что угодно, но одного у них не отнимешь. Этот мужик был отважнее любой живой твари, не считая барсука. Он бросился бежать в нашу сторону, а мы принялись палить ему навстречу. Я так думаю, что он вообразил, будто его охраняет какое-то могучее волшебство, потому как ни одна из наших пуль в него не попала. Он несся сквозь град пуль, будто зачарованный. Когда он подбежал ближе, я увидел, что грудь и лицо у него размалеваны какой-то глиной. Он завывал и ужасно орал. А потом он наступил в норы и упал. Он был довольно далеко от нас, но я услышал, как его лодыжка хрустнула, точно выбитая подпорка. Мы все невольно воскликнули. Ох ты! Очень уж мерзкий был звук, аж самим больно стало. Должно быть, после его падения все это волшебство вылетело у него из задницы, потому что мы тут же снова принялись палить, и на этот раз он собрал все наши пули до единой и не успел развеяться дым, как он был мертвее предвыборных обещаний. Прочие апачи как-то замялись, и хоть они и отважные бойцы, а могу поручиться, что кое-кто из них все-таки обосрался. Те апачи, что были верхом, остановили лошадей и поскакали назад, пока не очутились на холме, а бегущие индейцы попадали на землю и остались лежать. Мы пальнули еще несколько раз, ни в кого не попали, а потом я вспомнил, что я тут за старшую, и говорю: «Не стрелять, берегите патроны». Бывший домашний негр подполз ко мне и говорит: «Но мы им и задали жару». «Ничего мы им пока не задали», — говорю я. «Это же воины апачи, они в трусости не замечены». «Может, полковник Хэтч услышал стрельбу?» — говорит он. «Да нет, они уже успели далеко уехать. Они рассчитывают, что мы нарубим дров, оставим их тут и вернемся в форт. Так что они нас, наверное, пока не хватились и ничего не услышали». «Вот жопа», — сказал бывший домашний негр. Я подумал, что, наверное, можно просто сесть в седло и ускакать прочь. Лошадей у нас было больше, чем у них, но если трое конных апачи за нами погонятся, нам все равно придется несладко. А так у нас было отличное место для обороны, в тени у воды. Так что я решил, что лучше всего нам будет окопаться тут. И вдруг тот белый, которого огрели по голове дубиной, принялся стонать. И как будто этого было недостаточно, парочка храбрецов вскочила из травы и бросилась в ее сторону. Мы стали стрелять, но наши однозарядные винтовки перезаряжаются медленнее, чем бегают индейцы. Они нырнули в высокую траву, куда упал белый, и мы увидели, как его нога вскинулась, точно змея, и упала снова. В следующую секунду послышались крики. Он все кричал и кричал. Райс подполз ко мне и говорит: «Я так больше не могу. Я пойду туда и заберу его». «Никуда ты не пойдешь», — говорю. «Я пойду». «А почему ты?» — спрашивает Райс. «Потому что я за старшего». «И я с тобой», — говорит бывший домашний негр. «Нет уж», — говорю. «Коль меня пришибут, за старшего останешься ты», — так сказал полковник Хэтч. «Как я туда подберусь, откройте стрельбу, чтобы апачи были заняты, как медведь с пчелиным ульем». «Черт, да ведь их даже не видно, а всадники удрали за холм». «Ну, палите туда, где они могут быть, главное, мне в задницу не угодите». Я оставил винтовку на земле, проверил, заряжен ли пистолет, сунул его обратно в кобуру, взял в зубы нож и пополз налево, вдоль берега ручья, пока не добрался до высокой травы. По траве я старался ползти помедленнее, чтобы казалось, будто она колышется от ветра. Ветер очень, кстати, разгулялся, и это помогало мне подкрадываться незамеченным. Чем ближе я подползал к тому месту, куда упал белый, куда нырнули следом за ним апачи, тем ужаснее становились его вопли. И теперь был, наверное, футах в трех от него. Я раздвинул траву, чтобы поглядеть, и вижу, что он лежит на боку, глотка у него перерезана, и сам он мертвее мертвого. А чуть подальше лежат в траве двое апачи, и один из них орет, как будто он белый, его пытает. Ну, ничего ж себе, думаю. Это меня впечатлило. И тут апачи увидели меня. Как вскочат, как кинутся на меня, и я тоже вскочил, выхватил нож из зубов, и один из них врезался в меня, точно пушечное ядро, и мы покатились по земле. Тут грянул выстрел, и второй апач вроде как заплясал, сделал шага 4 и рухнул на землю, держась за горло. Кровь клистала из него, как вода из только что пробившегося родника. А мы со вторым индейцем катались по траве. Он попытался выпалить в меня из пистолета, да промахнулся. Только волосы мне подпалил, и голова разболелась, да в левом ухе зазвенело. Катались мы, катались. Наконец я очутился сверху и попытался пырнуть его ножом. Он перехватил мою руку. Я левой рукой прижимал к земле его руку с пистолетом, а он своей левой держал мою руку с ножом. «Ублюдок», — говорю я ему, как будто думал, что это заденет его за живое, и он меня отпустит. Но он не отпускал. Мы еще повалялись по траве, наконец он сумел высвободить свой пистолет и приставил ее к моей башке. Да у него пуля в стволе застряла, а у меня только обожгло малость. Ну, тут уж я принялся обзывать его по-всякому. Я вскинул ноги, обвил их вокруг его шеи, повалил его на землю, проворно вскочил между его ногами, вспорол ему пах и брюхо, но он все еще был жив. Я воткнул нож ему в глотку. Он поглядел на меня так разочарованно, как будто только что вспомнил, что забыл котелок на плите, да и помер. Я подполз к белому и перевалил его на спину. Ему отрезали яйца, вспороли живот и перерезали глотку. Было ясно, что он уже не встанет. Я благополучно вернулся на берег, апачи в меня всего несколько раз выстрелили. Обратно полз куда резвее. Так что меня только что опалила пуля, которая порвала мне штаны на заднице. Приполз я на берег и спрашиваю, кто из вас стрелял в того апачи? Я, наверное, говорит бывший домашний негр. Слушай сюда. Говорю, я хочу, чтобы ты больше не называл себя бывшим домашним негром, и чтобы никто тебя больше так не звал. Ты теперь солдат Бизон и хороший солдат к тому же. Все слышали? Наши люди растянулись вдоль берега, но они слышали меня и хмыкнули в ответ. Этого человека зовут Калин. Его звать Калин или рядовой Калин, или как там еще его фамилия. Только так его и звать. Слыхал, Калин? Ты солдат, притом один из лучших. Ага, хорошо, ответил Калин. Он был куда меньше взбудоражен этим, чем я. А вот что меня тревожит, так это то, что солнце клонится к западу. И не только это, сказал Билл, подползший к нам. Там за холмом дымится что-то. И сдается мне, что там не обед готовят. Я прикинул, что дым идет оттуда, откуда прибежал этот белый. И горят, должно быть, останки его спутников, или то, что осталось от его повозки, или еще что-нибудь. Должно быть, конные апачи вернулись туда, либо чтобы прикончить пленных и сжечь их заживо, либо чтобы спалить повозку. Апачи — известные поджигатели. До всех нас им добраться не удавалось, так что они с горя жгли, что могли. Солнце спускалось все ниже, и я начал волноваться. Я прошел вдоль цепи своих людей и решил не расставлять их слишком далеко друг от друга, однако же и в кучу не сбиваться. Я расставил нас на расстоянии 6 футов друг от друга, а двоих отправил назад в качестве дозорных. Учитывая, что у нас и так было не густо, цепь вышла не длинная, а из двоих дозорных цепи вовсе не получилось, так пар звеньев. Сгущались сумерки. Рядом со мной заблеяла здоровенная лягуха. Сверчки трещали, как сумасшедшие. Над головой, на черном, как грехи наши, небе, высыпали звезды и проступил чересчур яркий месяц. Миновал пара часов. Я подошел к Калину и велел ему глядеть в оба, потому что я собираюсь пройти вдоль цепи и сходить к дозорным, убедиться, что никто не спит и не балуется со своим дружком. Я оставил винтовку, расстегнул кобуру и пошел проверять. С Биллом все было в порядке, но когда я подошел к Райсу, он лежал, уткнувшись лицом в землю. Я схватил его за шиворот, стряхнул, и голова у него едва не отвалилась. Ему перерезали глотку. Я развернулся, выхватил пистолет. Никого. Меня охватило жуткое предчувствие. Я дальше пошел вдоль цепи. Все парни были мертвы. Апачи подкрадывались к ним по очереди, проделали это так ловко, что даже лошади ничего не заметили. Я подошел к дозорным, с ними все было в порядке. Я им и говорю, идемте лучше со мной, парни. Мы торопливо возвращались к Калину и Биллу. Не успели мы пройти нескольких шагов, как в ночи полыхнул выстрел. Я увидел силуэт апачи, который ухватился за грудь и рухнул навзничь. Мы подбежали к ним и увидели, что у Калина в руках револьвер, а Билл держит в руках винтовку и озирается по сторонам. Где они все? Черт побери, где же они? Все остальные мертвы, говорю я. Призраки, говорит Билл, это призраки? Да нет, говорю, просто ловко умеют подкрадываться. В конце концов, они этим живут. Теперь я уже испытывал то, что можно назвать чертовски серьезными опасениями. Похоже, что я просчитался. Я-то думал, что мы тут будем в безопасности, а вышло так, что апачи подобрались к нам, перерезали троих и даже ни разу не пернули при этом. Думаю, нам лучше взять лошадей и убраться отсюда по-добру, по-здорову, говорю я. Мы подошли к лошадям, но сатана, как только я его отвязал, встал на дыбы, ломанулся в лес и умчался прочь. Вот жопа, говорю. Ничего, говорит Калин. «Поедем вдвоем на одной». Парни принялись было отвязывать своих лошадей, тут раздался боевой клич, и на спину одной из лошадей прыгнул апач. Он соскочил на землю, на ноги, и в руке у него оказался один из наших же топоров. Он вонзил топор в голову ближайшему солдату, парню, чье имя я позабыл. И лет-то мне уже немало, да и не так хорошо мы были с ним знакомы. Поднялся переполох, словно стаю перепелок спугнули. Ничего общего с организованным отступлением. Тут уж каждый был сам за себя. Мы с Калином и Биллом ломанулись вверх по склону, просто потому, что смотрели в ту сторону. Лес остался позади, месяц светил ярко, и, оглядываясь назад, я видел апача с ножом в зубах, который гнался за нами. Он взбирался на холм так стремительно, что почти бежал на четвереньках. Я припал на колено, прицелился и подстрелил его. Он кубарем покатился вниз с холма. Самое ужасное, что мы слышали, как внизу, в лесу, рубят и расстреливают других наших, как они кричат и молят о пощаде, но мы понимали, что назад возвращаться бесполезно. Нас было слишком мало, и они были хитрее нас. Тут нам повезло. На холме стоял наш бедный старый мул, по-прежнему запряженный в волокушу с навальными на нее дровами. Он немного отошел в сторону, но далеко не ушел. Билл обрубил по стромке, срезал тюк со спины мула, вскочил на него и втянул следом за собой Калина. Это, конечно, было неуважением по отношению ко мне как к старшему, но, по чести говоря, лучшего я и не заслуживал. Я ухватил мула за хвост, и мы бросились прочь, они верхом, а я бегом. Одной рукой я сжимал винтовку, второй держался за хвост мула, от души надеясь, что он не пернет, не обосрется и не попытается меня легнуть. Это была старинная индейская уловка, которой мы научились в кавалерии. Можно бежать и рядом с лошадью, но тогда надо, чтобы было за что держаться. Конечно, если лошадь или мул вздумает пойти галопом, дело кончится тем, что ты наглотаешься травой. Но когда на лошади сидит всадник, а кто-то еще бежит рядом, лошадь тянет его как на буксире, и это позволяет бежать с приличной скоростью, большими прыжками, и даже не особо уставать, если только у тебя ноги сильные. Когда я наконец решился оглянуться, то увидел, что апачи приближаются, и не сказать, чтобы не спеша, как на воскресной прогулке. Все они были верхом. Наши лошади тоже были с ними, кроме сатаны. Этот урод не дал мне сесть на него, но никому другому он тоже не дался, что внушило мне определенное уважение к этому уроду. В ночи прогремел выстрел. Поначалу ничего не случилось, но потом бил с пол с мула, точно оплывшая свечка. Пуля пролетела над плечом Калина и попала Биллу в затылок. Мы не стали останавливаться, чтобы осмотреть его раны. Калин сдвинулся вперед, подхватил поводья, чуть придержал мула и протянул мне руку. Я ухватился за нее, и он помог мне вскочить на мула. Многие думают, будто мулы не умеют быстро бегать. В это и впрямь трудно поверить, но они умеют, да еще как. Правда, галоп у них такой, что все кишки вытрясает, но скачут они резво. К тому же они долго не выдыхаются, и вдобавок они втрое умнее лошади. Вот чего у них нету, так это запасных ног, на случай, если вдруг попадут копытом в нору. Именно это с нами и случилось. Но мы и летели. Я получил представление, что почувствовал тот апач, когда лошадь под ним внезапно рухнула. Мы с Калином покатились по земле, ну и мул оно тоже на пользу не пошло. Бедный старый мул пытался подняться на ноги, но не смог. Он упал так, что оказался спиной к апачам, а мы растянулись на земле. Мы подползли к мулу так, чтобы оказаться между его ногами, я застрелил его из пистолета, и мы превратили его в укрепление. На нас надвигались апачи. Я взял винтовку, положил ее на бок мула, аккуратно прицелился, и один из них рухнул. Я выстрелил снова, и еще один покатился по земле. Калин выскочил из-за мула, схватил свою оброненную винтовку и уполз обратно. Он тоже выстрелил пару раз, но ему повезло меньше, чем мне. Апачи отступили, на некотором расстоянии от нас засели, укрывшись за своими лошадьми, и принялись палить по нам в упор. Мул еще был теплый, от него воняло. Пули с чавканием вонзались в его тело, насквозь его не пробил ни одна, но наружу вырывались газы из его брюха. Я так прикинул, что рано или поздно индейцы нас окружат, и кончится дело тем, что к утру наши скальпы будут висеть у них в вигвамах. Поразмыслив об этом, я предложил Калину пристрелить его, если до этого дойдет. «Да уж лучше я тебя пристрелю, а потом и сам застрелюсь», — говорит он. Ну, стало быть, договорились. Ночь была светлая, и им нас было хорошо видно, но и нам их тоже. Земля тут была плоская, так что им трудновато было подобраться к нам так, чтобы мы не заметили, но они все равно могли бы окружить нас, потому что их было больше. Апачи сделалось куда больше, чем мы видели днем. К ним подошли подкрепления. Они сползались, как все равно муравьи. Лошади у апачи выдохлись, а напоить их было негде, так что они перерезали лошадям глотки и запалили костер. Через некоторое время мы почуяли запах жареной конины. Убитые лошади образовали круг, в котором индейцы могли укрыться, а из их нежных потрохов вышел превосходный поздний ужин. «Совершенно никакого уважения к казенной собственности», — заметил Калин. Я достал нож, перерезал мулу глотку. Он еще не застыл, наружу вытекло достаточно крови, так что мы прижались губами к разрезу и высосали сколько могли. На вкус кровь оказалась лучше, чем я думал, и нам с нее малость полегчало, но все равно нас было только двое, так что мы не стали трудиться разводить костер и жарить потроха. Нам было слышно, как они хохочут и режут мясо, и, думаю, у них был при себе мескаль, потому что через некоторое время они принялись распевать песню белых «У Мэри был барашек», и распевали они ее часа два подряд без перерыва. «Черт бы побрал этих миссионеров», — говорю я. Через некоторое время один из них забрался на дохлую лошадь, спустил свои штаны и повернулся к нам задницей. Задница в лунном свете выглядела мертвенно белой, не менее белой, чем у любого ирландца. Я прицелился в него, но почему-то не смог спустить курок. Как-то все-таки неправильно было стрелять в пьяницу, который показывает жопу. Потом он развернулся и принялся ссать, делая при этом такие движения бедрами, как будто имеет свою скво. И еще громко ржал. Ну, с меня схватило. Пристрелил я этого сукиного сына. Целился я ему в хер, но, по-моему, попал все-таки в брюхо. Он свалился вниз, пара апачи выбежали из круга, чтобы забрать его, и Калин подстрелил одного из них, оставшийся перепрыгнул через конские туши и исчез за ними. «Мало того, что они нас убить собираются», — говорит Калин, — «так они над нами еще и издеваются». Мы еще немного полежали так. Калин говорит, «наверное, надо молиться об избавлении». «Ага, молись в одну руку, сри в другую и погляди, какая наполнится первой». «Что-то не хочется мне молиться», — говорит он, — «и срать тоже, по крайней мере, сейчас». «А помнишь, как мы с тобой познакомились?» «Я тогда помню», — говорю я. Ну, в общем, ждали мы и ждали, пока нас окружат, но, как и говорил полковник Хэтч, с апачем никогда не угадаешь. Мы пролежали там всю ночь, но так ничего не случилось. Стыдно признаться, под утро я задремал, а когда проснулся, был уже ясный день, и никто не перерезал нам глотки и не тронул наших скальпов. Калин сидел, скрестив ноги, смотрел в сторону апачей. Я говорю, «Черт, Калин, ты извини, я тут заснул». «Да ничего, они ушли». Я сел, огляделся. Лошади были на месте, над ними жужжали тучи мух, несколько здоровенных птиц выклевывали глаза нашему мулу и уже примеривались к нам. Я шуганул их и говорю, чтобы не пропасть, просто взяли и исчезли, что твой бродячий цирк. Ага, просто как-то в голове не укладывается. Мы же были вот они, как на блюдечке. Я так понимаю, они решили, что потеряли уже достаточно людей из-за пары солдат-бизонов. А может, и впрямь птица какая-нибудь пролетела, как и говорил полковник Хэтч, и сказал, мол, все, валите парни домой. А я так понимаю, что они просто были слишком пьяны, чтобы продолжать охоту, проснулись с жуткого бодуна и убрались куда-нибудь в тенек отсыпаться. «Ну, может и так», — согласился Калин. А потом спрашивают, «Слышь, а ты это серьезно насчет того, что я один из лучших солдат и все такое?» «Ну, ты же знаешь, что да». «Ну, ты, конечно, не полковник, но все-таки я это ценю, потому что прямо сейчас мне совсем не кажется, что я один из лучших». «Мы сделали все, что могли. Это Хэтч напортачил. Не следовало ему так разделять отряд». «Не думаю, что он будет того же мнения», — говорит Калин. «Думаю, что нет», — говорю я. Мы нарезали кусков мяса из туши мула, развели костерок и набили себе брюхо, а потом пошли прочь. Жара была страшная, мы все шли и шли. Когда стемнело, я занервничал, думаю, вдруг апачи вернутся. Вдруг окажется, что они просто играют с нами, как кошка с мышью. Но апачи так и не появились, и мы по очереди стали спать на жесткой земле. На следующее утро снова было жарко. Мы пошли дальше. Спина у меня ныла, я еле волочил свою задницу, а ног вообще не чувствовал. Я жалел, что мы не захватили с собой мясо. Я был такой голодный, что мне мерещилось, будто по земле скачут кукурузные лепешки. И когда мне уже стали мерещиться озера с прохладной водой и толпа солдат, пляшущих в обнимку друг с другом, я увидел нечто более материальное. Сатану. Я говорю Калину, «Эй, ты видишь большую вороную лошадь?» «Сатану-то?» «Ну да, его». «Ну да, вижу». «А пляшущих солдатиков не видишь?» «Не-а». «А лошадь все равно видишь?» «Ага. И он выглядит бодрым и отдохнувшим. Я так понимаю, что он нашел источник и нажрался травы, сукин сын». Сатана трусил себе рысцой и отнюдь не выглядел одиноким и заброшенным. Увидев нас, он остановился. Я хотел было свистнуть ему, но во рту у меня так пересохло, что я мог бы с тем же успехом пытаться посвистеть жопой. Я положил винтовку на землю и пошел к нему навстречу, держа руку так, словно в ней что-то вкусненькое. Не думаю, что он на это купился, однако он же опустил голову и подпустил меня к себе. Седла на нем не было, мы расседлали их перед тем, как пошли рубить дрова, но узда была на месте. Я взял его под усы, запрыгнул ему на спину и тут он взбрыкнул. Я слетел с него и тяжело рухнул на землю. Голова у меня шла кругом. Когда я пришел в себя, то обнаружил, что этот чертов ублюдок тычется в меня мордой. Я встал, взял его под усы и подвел к Калину, который стоял, опираясь на винтовку. «Знаешь», — сказал он, — «по-моему, в глубине души ты ему нравишься». Мы вдвоем доехали на сатане до форта. Когда в форте увидали нас, все разразились радостными воплями. Полковник Хэтч выбежал нам навстречу, пожал нам руки, даже обнял на радостях. Мы нашли то, что осталось от ваших ребят нынче утром, и зрелище было неприглядное. У них у всех были выколоты глаза, отрезаны яйца и все такое. Мы думали, что и вы двое погибли вместе с остальными. Лежите где-нибудь посреди прерии с муравьями в глазницах. Мы разозлились и принялись выслеживать этих апачей. Что бы вы думали? Они возвращались обратно нам навстречу. Началась стычка, мы оттеснили их в сторону Пикоса. Одного мы убили, но остальным удалось уйти. Мы приехали буквально за несколько минут до вас. «Кабы вы ехали по прямой, — говорит Каллен, — вы бы нас заметили, но мы убили куда больше одного». «Это хорошо, — говорит Хэтч, — и мы рады будем послушать вашу историю, как только вы напьетесь и наедитесь. Может, даже глоток виски для вас найдется. Хотя, конечно, готовить придется бывшему домашнему негру, больше-то никто из нас готовить не умеет». «Это все замечательно, — говорю я, — только мой комрад, он не бывший домашний негр, он рядовой Каллен». Полковник Хэтч вылупился на меня и говорит: «Ах, вот как? Да, сэр, вот так, даже если американская армия это и не по нутру». «Черт побери», — говорит Хэтч, — «ну, будь по-вашему». А дальше почти рассказывать нечего. Ну, рассказали мы, как все было, провели расследование, и провалиться мне на этом месте, если нас не представили к медалям. Самих-то медалей мы так и не дождались, потому как они не спешили раздавать награды черномазам. Ну и, откровенно говоря, думается мне, что мы их не заслужили, этих медалей, потому как мы разбежались, точно девчонки под дождем, бросив своих. Но на это мы особо не напирали, когда рассказывали. Это могло бы подпортить историю, к тому же, сдается мне, выбора у нас особого не было. Мы проявили ровно столько храбрости, сколько может проявить человек, не представляясь дуриком. Короче, нас представили к награде, а это что-нибудь да значит. Со временем Каллен был отмечен как один из лучших солдат. А это уж не то же самое, что я им сказал. Он сделался сержантом. И хороший был бы из него сержант, да он пристрастился к выпивке, подпалил дохлую свинью, и за это его лишили нашивок, ему пришлось даже некоторое время провести в кутузке. Но это уже другая история. Самому мне в кавалерии очень нравилось, и я оставался там, пока не вышел мой срок. Я собирался заново подписать контракт и подписал бы, кабы не те китаянки, про которых я вам рассказывал. Но опять же, это другая история. Это случилось со мной в 1870 году в жарких прериях западного Техаса. Да, кстати, когда я ушел из армии, сатану мне разрешили взять с собой. Я к нему привык, полюбил его. Это был лучший конь, каким я когда-либо владел, и мы с ним вроде как жили душа в душу до 1872 года, когда мне пришлось пристрелить его, чтобы накормить собаку и женщину, которых я любил больше.